Глава 37. Поднимаясь к дому, Катя увидела, что на третьем этаже у Клима горит свет. Из головы не шли слова Аверина. Она вошла к себе и села на кровать, сбросив туфли. Снова в мозгах каша. Но почему никто не потрудился приготовить для нее информацию последовательно, разложив по папкам и файлам? Желательно с графиками и диаграммами. Подошла к сейфу, достала оттуда увядшую розу, поднесла к лицу и вдохнула глубже. Пахнет чуть уловимо, едва-едва, но пахнет. А вот когда лепестки совсем усохнут, запах исчезнет? Катя уперлась лбом в стену. Костя сказал: «Слушай свое тело, отключи голову». А может, это и правда выход? Она прекрасно знала, что без Клима ее сердце увянет и иссушится, как эта роза. Так может, стоит попытаться? Просто попробовать. Она всунула ноги обратно в туфли, вышла из комнаты и направилась к лестнице. Голова была легкой и светлой, никаких мыслей, никаких картинок, совсем ничего. Оказавшись перед дверью в кабинет, не мешкала ни секунды, не стала ни стучать, ни звать, просто вошла внутрь. Из душа доносился шум воды. Катя прошла в спальню и увидела, что дверь в ванную комнату приоткрыта. Она сделала еще шаг и зависла, не в силах отвести взгляд. Клим с закрытыми глазами подставлялся под льющиеся сверху струи, что стекали по его телу, словно ручейки по каменному горному склону. Ей всегда нравилось его тело. Нравилось на него смотреть, трогать, гладить. И сейчас она, стараясь не дышать, жадно разглядывала будто вылепленные мышцы рук, идеальный рельеф груди, расчерченный квадрат пресса. На миг позавидовала водяным струйкам, что, не стесняясь, ласкали ее мужа, тогда как сама она могла лишь смотреть, приоткрыв рот, и все, что ей оставалось, это проводить по уголкам губ кончиком языка. Клим повернулся спиной, выключил воду, сдернул с держателя полотенце и вытер лицо. А потом обернул его вокруг бедер и повернулся обратно. Увидел ее и замер. Взгляд черных глаз вмиг опалил так, что ее бросило в жар, который разогнался по телу и тут же заполыхал внутри. Она сглотнула, во рту было сухо, кожа горела. Ей нестерпимо захотелось прижаться к мокрому прохладному Климу. Она даже застонала про себя, а может и вслух. Теперь было сложно отделить воображаемое от реальности. «Катя?» Он сделал шаг навстречу. «Если он спросит, что я здесь делаю или зачем пришла, умру прямо сейчас, не сходя с места». Она инстинктивно отступила назад, потом еще и беспомощно оглянулась на дверь. Наверное, он решил, что она хочет сбежать, потому что в доли секунды оказался рядом, сцепил на запястьях руки, как клещи, и поднял на уровень лица. Катя продолжала тонуть в черных пронзительных тоннелях его глаз, пока он не проговорил хрипло, приблизив лицо почти вплотную. «Хоть моргни, что можно». Она с усилием выдернула руку, взялась за полотенце и медленно потянула за край. Полотенце упало к ногам, а Катя тыльной стороной указательного пальца сняла с его щеки каплю, упавшую с влажной пряди. «Ты мокрый». И не успела договорить, как в губы впечатались губы Клима. Они и правда изголодались оба. Он так ощутимо прихватывал ее кожу зубами, что ей казалось, это оголодавший хищник вонзается клыками в податливое тело добычи, которую долго выжидал, преследовал и, наконец, получил в полное и безраздельное владение. «Моя», «невозможная», «сумасшедшая», «любимая». Он этого точно не говорил, Катя знала. Как он мог говорить, если стоило ему оторваться от нее губами, как она снова подставлялась под них, и его хватало только на рваные, хрипящие звуки. Она вздрагивала от этих звуков, вызывающих в ее теле не волны, а целые цунами, и в свою очередь тоже хрипло, отрывисто дышала. Она только попыталась спросить, но Клим мотнул головой, выдохнув. «Нет, хочу тебя так, первую». Катя чувствовала, какой он горячий и упоительный, и понимала, все, что было раньше, было лишь прелюдией. Теперь они до конца вбирали в себя друг друга, и ближе, сильнее, проникновение уже невозможно. Она тоже не могла говорить, воздух выбивался из легких, не оставляя сил на слова, На все, кроме одного. «Клим!» Даже ни слова. Короткий вскрик. Но ему хватило, чтобы захватить ее локтем за шею и прижать к кровати, обездвижив тяжелым телом. Когда она обрела способность дышать и открыла глаза, то, снимая с его виска ползущую каплю пота подушечками пальцев, продолжала шептать «Клим! Клим!». Катя проснулась в постели своего мужа и, зажмурившись, жадно потянула носом, вдыхая его аромат. Его здесь много. Постель пахнет Климом. Да она сама им пропиталась. Провела рукой по подушке. Рука погладила прохладный шелк. Наверное, он пошел в душ. Вчера они туда так и не добрались. И почти провалившись обратно в сон, вдруг ясно различила знакомый стрекочущий гул. Вертолет? Так рано? А потом будто вонзили в нее что-то. Вскочила и заметалась по спальне в поисках одежды. Ее платье, разорванное от плеч до самой талии, едва сейчас можно было так назвать. Она отодвинула слайд просторного шкафа и схватила первую попавшуюся футболку. Сбежала вниз по лестнице, натягивая футболку чуть ли не на бегу, и понеслась к вертолетной площадке. «Клим!» – начала кричать еще от порога. «Клим, останься! Не уезжай, Клим!» Он как раз садился в вертолет, обернулся на ее голос, но шедший следом один из охранников закрыл от Кати мужа, а потом и дверь. Внезапно кто-то навалился сверху, сбив ее с ног и припечатав к земле. Она брыкалась и отбивалась, но преследователь был намного сильнее. «Куда вы под лопасти лезете, Катерина Дмитриевна?» услышала над ухом сердитая. «Хотите, чтобы вас фарш порубило?» Вертолет скрылся за деревьями и взял курс в сторону Барселоны. И тогда Катя попросила. «Игорь, дай мне встать». Тяжеленный пресс исчез, а потом ее рывком подняли с земли и отряхнули. Она лишь вздохнула, когда охранник Игорь принялся осматривать ей коленки. «Ну, ссадины, ну и что?» Отмахнулась от помощи и побрела к дому. Этот зануда Аверин обещал увезти Клима в Мексику. Но забыл сказать, что вылетают они на следующий день с утра. Клим вышел на связь только вечером следующего дня. И то позвонил не ей, а няне Галине. Та отвела детей в детскую, где отец и раньше разговаривал с ними с большого экрана. Кате не обязательно было идти, ее никто и не звал. Но она не смогла побороть искушение хоть одним глазком взглянуть, и все. Что жив, здоров, и с ним все хорошо. Вошла неслышно и прислонилась к дверному косяку. Муж был невыспавшимся и каким-то задумчивым, но при этом все равно умудрялся выглядеть в костюме умопомрачительно. Что ж, посмотрела и хватит. Она повернулась к двери. «Катя!» услышала за спиной. Обернулась и увидела, что он смотрит в упор. Ваня безуспешно пытался схватить отца за уши, чтобы повернуть к себе. Тот сверлил глазами Катю. «Постой!» «Что ты хотел?» Она даже губу прикусила. Ни за что на свете не признается ему, как ей без него плохо. «Катя, мы вчера не предохранялись». Теперь она увидела, что муж сидит в кресле, а потом он подался вперед, к ней, будто собирался перешагнуть с той стороны экрана в комнату. «Поэтому я хочу тебя попросить, если будешь что-то знать, не молчи. Я хочу быть в числе первых, кто узнает новость после тебя. Если она будет. Любая». Она и не пыталась ничего говорить. Что тут скажешь? Почему ты не остался? Или я так просила тебя не уезжать? В сложившейся ситуации это было совершенно излишне, глупо и самоуверенно. Катя кивнула, сдержанно попрощалась и вышла. Вечером неожиданно доставили цветы. Катя стояла спиной, вжавшись в стену, и ошеломленно смотрела, как мимо нее в спальню несут бесконечные охапки роз, цвет которых точь-в-точь совпадал с цветком в сейфе. Последним один из охранников внес объемный пакет, наполненный такими же лепестками. На тумбочке завибрировал телефон. «Привезли?» Она, поколебавшись, ответила «да», а следом добавила «зачем?» «Прости, я хотела именно этот цвет. Их только сегодня доставили. Не было во всей Испании». И тут же пришло с незнакомого номера. У него снова все через опу?» Катя вздохнула, написала «да». Подумала и подписала контакт «Аверин». А Клима спросила, «Зачем лепестки?» Ответ пришел незамедлительно, и она, когда открыла сообщение, почувствовала, как щеки начинают гореть, а ноги сами собой подгибаются. Пришлось даже сесть на кровать. Это было фото, очень красивое фото. У Кати прямо дух захватило. Это была она. Она спала на боку. Волосы разметались по шелковой простыне, и хоть она была обнажена, но все смотрелось очень пристойно. А ведь Катя хорошо помнит, что проснулась заботливо укрытая простыней. «Ты очень красивая, хочу такую же фотку, только на лепестках. Пришлешь?» «Нет». В возмущении отбросила телефон, но тот продолжал пиликать. И, конечно же, выдержки у нее не хватило никакой. «Пожалуйста. Ты даже не попрощался». «Я тебя поцеловал раз 10 и тут же следом». «А что мы всю ночь делали? Разве ты не прощаться приходила?» Катя сделала несколько глубоких вдохов, вернулась к контакту «Аверин» и нажала на вызов. «Ты что ему наплел?» Начала она грозно, увидев на экране сияющего родственника. «Здравствуй, дорогая!» Костя искренне ей обрадовался. «Я тоже успел соскучиться!» «Почему ты не сказал, что вы улетаете утром?» «Не сказал? Правда? Какая жалость. Забыл, наверное. Что ты хочешь? Старческий склероз». «Тогда зачем ему соврал, что я знаю?» «Очень плохая связь, детка. Что ты говоришь? Ничего не слышно». И отключился. «Два идиота». Все, что смогла она написать. В ответ от Аверина прилетел цветочек. За ужином Катя открыла мексиканские новости. Ее внезапно живо заинтересовало, что происходит в этой совершенно ей незнакомой и очень далекой стране. Первые же заголовки ввели в ступор. Нарковойна в Мексике, власти Мексики начали ликвидацию наркокартелей, мексиканский наркокартель показал свое вооружение. В Мексике власти проигрывают войну с наркокартелями. Не удержалась и сбросила Аверину статьи, сопроводив язвительным. «Это случайно не о тебе?» Ответа к ее глубокому разочарованию не было. И она отправилась укладывать малышей спать. После душа улеглась в постель, но уснуть не могла, хоть и очень хотелось. Сколько они с Климом спали? 2 часа максимум. А потом неожиданно для себя встала, вытряхнула содержимое пакета на постель и с полчаса ползала по кровати, распределяя лепестки, чтобы было равномерно. Вышло потрясающе. И Катя с удовольствием плюхнулась на спину, принимая различные позы и щелкая их на телефон. Ей помогла страсть Клима к зеркальным потолкам. В его загородном доме, куда они приехали после Саламандры, тоже на потолке были зеркала. Только в той спальне на 3-м этаже не было. Катя вспомнила минувшую ночь и пришлось несколько минут приходить в себя, усмиряя дыхание и дожидаясь, пока от лица отхлынет кровь. Конечно, она и не подумала фотографироваться голышом. Надела кружевную сорочку, купленную в одну из вылазок в город. Правда, достаточно откровенную. Но так все равно лучше, чем ничего. Собралась с духом и нажала «Отправить». В ответ пришло лаконичное. «Ты самая красивая девочка на свете». И она снова часто-часто задышала и заморгала, а следом прилетела от Аверина. «У вас там что, секс по телефону?» «С чего ты взял?» Посыпались фото, на которых Клим рассматривал экран своего смартфона, и от выражения его лица Катю бросало то в жар, то в холод. Почему на расстоянии все так просто, а стоит им сойтись, между ними как будто вырастает непреодолимая стена? Она так и не нашла ответ на этот вопрос и уснула в обнимку с открытым мессенджером на сообщении от мужа, в котором она была самая красивая. Между ними разгорелся самый настоящий виртуальный роман. Сначала Клим присылал снимки красивых пейзажей, из чего Катя сделала вывод, что они с Костей переезжают из города в город. В свою очередь она отсылала сердечки и смайлики, втайне надеясь, что Клим снова попросит у нее какое-нибудь фото. Надо ли говорить, что она уже их нащелкала не одну сотню. На второй же день вечером муж попросил разрешения пообщаться с детьми перед сном и что-нибудь им почитать. Катя настроила связь, но лишь только собралась выйти, чтобы малыши на нее не отвлекались, как он позвал с экрана. «Катенька, не уходи, а?» И столько ожидания было в его взгляде, что отказать просто не хватило духу. Она кивнула и, приглушив свет, присела на кровать возле Ванечки. Клим долго читал, даже колыбельную спел, правда, слегка сфальшивив, и при этом без конца на нее поглядывал. Дети уснули, Катя подошла к экрану, чтобы отключить камеру. И тут он ее остановил. «Подожди, дай я на тебя посмотрю». А потом прикоснулся к экрану с той стороны, и она тоже инстинктивно потянулась рукой к его щеке. «Я скучаю», — сказал он негромко. «Я тоже». Она в ответ лишь губами смогла пошевелить, но от того, как дернулся и пополз вверх уголок его таких притягательных губ, все зашлось внутри. «Я несколько недель буду не на связи. Не волнуйся, так надо. Просто звони Косте, если что». Катя несмело поднесла к губам пальцы, а затем снова прикоснулась к экрану. И он тогда совсем открыто улыбнулся. «Я тебя люблю, моя маленькая невозможная жена». Пришло перед сном на телефон. Она не написала «я тебя тоже», но сказала это много-много раз, поцеловав экран с его изображением. Если что, наступило на следующий же день, точнее, вечер. Катя набрала Аверина, тот ответил сразу, включив камеру на стоящем напротив смартфоне. Сам Константин Маркович был занят чем-то явно чрезвычайно важным, поскольку сосредоточенно хмурился, но чем, видно не было. «А, это ты? Чего тебе?» «Ты что это там делаешь?» – спросила Катя. И даже шею вытянула, будто так можно было что-то разглядеть. «Наркотики по пакетам расфасовываю. У тебя срочно, нет? А то я занят». Она фыркнула. Тут Аверин отодвинулся. И стало видно трубку, в которую тот утрамбовывал табак. «Почему с Климом нет связи? Ему ничего не грозит? Это не опасно?» «Нет, с ним все в порядке». «Но почему именно он? Тебе больше некого было отправить вместо него? Сам зад отсиживаешь, трубку вон куришь, а мой муж...» «Не понял». Удивление на холеном аверинском лице было неподдельным. «Вы что, уже не разводитесь?» Катя сквозь зубы сообщила, что он гад и провокатор. Аверин сурово свел брови на переносице и постучал указательным пальцем по столу. «Ты как с отцом разговариваешь, негодница?» Она закатила глаза и отключилась. Даже приехавшие подруги не помогли. И Дерюгины, вернувшиеся из своего запоздалого свадебного путешествия, тоже. Девчонки, конечно, были в восторге и от виллы, и от самой истории, которую с некоторыми поправками выдала им Катя. Они съездили в Барселону в Костин салон, тот сам предложил, но Катя уже ничего не радовала. Клим на связь не выходил, хоть Аверин и убеждал, что с ним все хорошо. Даже море стало в тягость, и когда подруги засобирались домой, она поняла, что сама здесь больше не останется, и что пора возвращаться домой.